Волоколамская икона Божией Матери. Волоколамская икона Божией Матери. Список с Владимирской иконы из Московского Успенского собора. Икона была привезена из Звенигорода в Успенский монастырь преподобного Иосифа Волоцкого в 1572 году и торжественно встречена игуменом Леонидом со всей монастырской братьей. Отличительной особенностью ее является изображение на полях святителя Киприана справа и Геронтия слева, митрополитов московских. С именем митрополита Киприана связано первое прибытие древней Владимирской иконы Божией Матери из Владимира в Москву в 1395 году, а при митрополите Геронтии в 1480 году Владимирская святыня окончательно стала московской.